Эрин нервно вгрызся в фильтр Ародруинины. Недавний разговор с матерью покойного полковника Апмарвиниона болезненной занозой засел в мозгу. Балрогова посылка. Что-то здесь не так. Ясно одно. Впутывать Нолвенде в это дело не стоит. Капитан Аптелемнар старался помнить, что существует еще блистательное семейство Анерлтиони, которое играло важную роль в политической жизни столицы. В последнее время, правда, делал он это гораздо реже, чем следовало бы, ибо расслабился и от хорошей жизни совершенно не кстати подобрел. Короче, Нол лучше не знать, что там происходит в верхах, в случае чего ей все растолкуют заботливые родственники. А вот если из-за скандала пятно ляжет на имя девушки, то не исключено, что ближайшие 300 лет старший лейтенант, это в лучшем случае Аптелемнар, проведет на очень уединенной пограничной заставе с Хентаем, в теплой компании таких же, как он, отпетых неудачников. А не хотелось бы. «Нол, ну где ты?» — не выдержал он и позвонил напарнице. «Подползаю», — вяло отозвалась девушка. И в самом деле таки подползала. «Как мне убить твоего подопечного? Быстро и безболезненно или медленно и мучительно?» — мрачно спросил Эрин, встречая напарницу на пороге. «Лучше меня пристрели и избавь от страданий». Весь день в форме, да еще за рулем норовистого начальничьего Андуина и в обществе столичного проверяющего – это отнюдь не женский подвиг. А герой после подвига выглядит, мягко говоря, не лучшим образом. Чему же удивляться, если взмыленная девушка, рухнув в кресло, задремала, прежде чем сумела донести вилку с кусочком мяса до рта. Пришлось Эрину растормошить соратницу и буквально насильно заставить ее съесть ужин. Потом Нолвенде была оттащена в душ, а после в постель. Работа в НЧЧК предполагала подобного рода отношения, когда напарники должны заботиться друг о друге, словно близкие родичи, побратимы и боевые товарищи одновременно. Конечно, будь на месте Нол какой-нибудь парень, делить с ним кровать Эрин не стал бы, но ужин и душ организовал бы в полном объеме, рассчитывая, в свою очередь, на взаимную помощь в час, когда ему самому будет не под силу развязать шнурки на ботинках. Ведь не где-нибудь служим, а на самой настоящей линии фронта борьбы с нежитью и мажеством. Хотя, стоит честно признать, Нолвенде в этом плане приходилось подставлять свое плечо гораздо чаще. Так что ужинать Эрину пришлось под громкое сопение возлюбленной, а потом исполнять обязанности плюшевого Мурзика, чья судьба не так уж завидна, как может показаться. Когда Нолвенде со всей силы впивается ногтями в уши, и пытается пристроить голову Эрина к себе под мышку, это, конечно, знак большого доверия, но спать довольно неудобно. Как иногда мало нужно, чтобы испортить столь прекрасно начинавшийся день. Мое лучезарное утреннее настроение, ну а что удивительного, проснуться в объятиях любимого, упорхнуть из них в холодный душ, а потом отменно позавтракать. Замечательное было утро. Было испоганено сходу и в лед. Едва лишь в поле зрения мне попалась изящная фигурка Тавариль. Вчерашний образ роковой девушки с обложки она сменила на имидж дриады-старшеклассницы с дискотеки на окраине райцентра. Отвратительно. И дело не только в том, что подобным образом одетая, точнее сказать раздетая, девица крутится рядом с моим Эрином. Она же честь мундира порочит. И благородное звание сотрудника НЧЧК. Проклятие. Вот кем надо быть, чтобы явиться на работу без лифчика и в юбке столь короткой? Балрог. Да сюда сейчас все управление сбежится, чтобы в подробностях рассмотреть цвет, модель и логотип производителя ее трусов. Стринги в розовое сердечко. Какая пошлость. Фи. Ну погоди у меня, Морготов сюрпризец, мрачно подумала я. Ты сама не знаешь, на что нарываешься, деточка. Поверь, тут найдется немало ценителей юного тела. Проклятие! Если бы она была моей стажеркой, то уже рысью скакала бы на склад за формой. О чем думает наш доблестный и высокоморальный наставник юных девиц, хотела бы я знать. Более короткой юбки, чем у Тавариль, Эрин не видел даже на дриадах. Девушка восприняла его совет одеться в удобные вещи слишком уж буквально. А кроме того, призывая стажерку к простоте в одежде, следователь вовсе не хотел облегчить своим коллегам зрительный доступ к ее нижнему белью. Теннисные тапочки, коротюсенькая юбчонка и футболка откровенно обтягивающие упругие прелести новенькой, повергли мужской контингент управления в полнейший восторг. А на Эрин Рандира обрушился 9-й вал подначек. Не удержался даже товарищ Шрак. «У тебя в кабинете становится очень жарко, Аптелемнар», — подмигнул гоблин, проводив маслянистым взглядом Тавариль. «Как ты выдерживаешь? Она ж без бюстгальтера». «С трудом», — уныло буркнул эльф, имея в виду вовсе не собственные эротические фантазии. Ему хватило ментальной вспышки и безмолвной ярости Нолвенде, когда ее взор остановился на стажерке. Непреклонный борец с магическими преступлениями, бывший разведчик капитан Аптелемнар, счел за лучшее, не поднимая глаз на Тавариль, схватить папку и преследуемый леопардом антилопой умчаться за линию горизонта, спасая свой мозг от выжигания взбешенной мыслечтицей. Все равно ведь не даст объяснить, что на него эти безусловно аппетитные красоты не окажут никакого воздействия. Да и не хотелось бы вдаваться в подробности давно минувших дней. Напарница только еще больше рассвирепеет. Посему, осторожно чирикнув, Нол, я пошел консультироваться с колдунами. И, поспешно прикрывшись ментальным щитом, Эрин исчез из управления почти на весь день. И пусть потом Итхан рвет его на части за ненадлежащее выполнение обязанностей куратора. Но вести Тавариль в таком виде в логово Грога все равно, что приглашать Дриаду вечером к себе домой слушать музыку. И действительно слушать музыку. Гномский колдун содержал при своей персоне целый гарем и ни за что не отказался бы от пополнения коллекции эльфийской девицей. А доказать Грогу, что полуголая барышня не подлежит употреблению по прямому назначению, можно лишь с помощью гранатомета. Сбежал. Нет, вы видели? Взял и сбежал. А кто будет пасти это волоокое чудо? Я, что ли? Я возмущенно фыркнула, представив себе, какое непередаваемо чопорное выражение украсит светлый лик моего собственного подопечного, буди ап Айкалнар узрит в коридорах НЧЧК это дивное видение. Сплетни о кровавых буднях НЧЧКистов расцветут новыми пикантными подробностями. Нет, этого допустить нельзя. И взять девицу Силтендириан с собой в полицейское управление к Уилкину я тем более не могу. Балрак, да что же с ней делать-то, а? Я обратила пылающий взор на растерянную стажерку и задумчиво нахмурилась. Тавариль, боюсь, что в отсутствии Аптелемнара заняться вами придется мне. Ну что ж вы так забеспокоились? В поле не потащу, не переживайте. Посидите пока в кабинете. Так, отвечайте на звонки и... вот... перепечатайте это. Если закончите до моего возвращения, можете почитать глашатай Мандаса. Весьма занимательное чтение. Свежие номера в шкафу у капитана на второй полке. Смотрите, с диверсантом не перепутайте. Вам вряд ли это будет интересно. Да, вот еще. Постарайтесь не отлучаться из кабинета надолго. Я вернусь и отведу вас на склад. Подберем вам форму. Но, робко пискнула стажерка, на улице ведь так жарко. Я выгнула бровь и смерила ее неодобрительным взглядом. «Моя дорогая, соблюдение формы одежды является одной из...» Пришлось пожертвовать драгоценной четвертью часа, потраченной на лекцию о достойном облике НЧЧКистки, не только внешнем, но и моральном. На пассаже о сотнях враждебных глаз, следящих за каждым шагом сотрудника нашего ведомства, новенькая сломалась и, покорно опустив глазки, уселась в мое кресло и включила компьютер. Я постараюсь не задерживаться. Я смягчила свою речь улыбкой. Не скучайте. И, развернувшись на каблуках, отправилась искать Дзира. Сумка с ноутом оттягивала плечо, напоминая о неприятных загадках и подозрительных совпадениях.